Печать третья. Мартин. Я единственный, кто улыбается в этом месте. С небес хлестал настоящий ливень. Серые тучи бродили низко. В колокольне Страстного монастыря было не так уж и много места, учитывая, что колокола еще не сняли с насиженного места. Тем не менее, мы легко поместились туда втроем. Я, Зефир и лишенный сознания Феликс. Коктейль из мелатонина и нескольких других гормонов быстро отключил его от реальности, позволив легко перенести сюда. К его же счастью. Ведь, возможно, не спи он сейчас, мне не только пришлось бы многое объяснить, но и убить его друзей на его же глазах. Мне хватало, что я и без того вынужден был поступить жестоко. Много раз поступить. Но я все-таки не злодей, я делаю то, что должно. И сейчас мне было необходимо убить того, кто выйдет на площадь с трупом своего оппонента. «Я надеюсь, ты сказал Йозефу, куда надо притащить тело?» — спросил меня вдруг Зефир. «Да. Я поставил свой Ли Энфилд третьей модели на сошки и протер платочком окуляр прицела. Они с Марией оба должны будут прибыть, как разберутся со Щеткиным. А ты справишься сразу с двумя». Опоссум присел рядом со мной и положил руку на мое плечо. «Ты сомневаешься в моих навыках? Мы с Энфилдом практически срослись. Знаешь, сколько немецких голов я могу пробить подряд, не перезаряжаясь? Мой рекорд 7, и это без перезарядки». «Что-то такое же ты говорил про арбалеты и французские головы в битве при Кастионе». «И что же? Граф Талбот оказался зарублен французским ополченцем?» Ситуация тогда была несколько другая. С луком в битве при Толензе тоже. Тогда мне его вообще в первый раз дали в руки. Потом-то я научился хорошо стрелять. «Не знаю, не знаю». Он покачал головой. «Раз за столько веков не вышло научиться, бросил бы». «Впервые за все это время в моих руках стрелковое оружие, которым не так уж сложно пользоваться, так что, поверь, я справлюсь на этот раз». «Ладно. Не то чтобы я сильно сомневаюсь, Австер». Он похлопал меня по плечу и отошел в другой конец колокольни, сев рядом с Феликсом. Я же прильнул к прицелу и стал высматривать, когда же в дожде появится хоть кто-то. Долго ждать не пришлось. Уже вскоре на площади появился потрепанный мул, несший на своих руках истекающего кровью койота. Да, Йозеф оказался не столь уж хорошим стрелком, каким я его мыслил. «Кажется, твоя ставка сыграла свое», — сказал я Зефиру, но тот лишь самодовольно хмыкнул. Выдохнув, я подождал, пока Щеткин не подойдет поближе, чтобы точно всадить пулю ему между бровей. Да, меня немного удивляло отсутствие Софии, но она не так уж и важна для исполнения нашего плана. Да, если что, уж с ней-то мы с Зефиром точно справимся. А сейчас мне одному предстояло рассчитать правильную траекторию для выстрела. Даже спустя столь невообразимое количество лет, которое мы с Зефиром знакомы, мне бы не хотелось снова ударить в грязь лицом. Как минимум потому, что это даст ему новый повод для злорадства на 1000 лет вперед. Благо, я не врал, когда говорил, что винтовки значительно упростили мои отношения со стрелковым оружием. Можно больше не полагаться на быстро теряющие скорость стрелы, для дальнего запуска которых надо иметь и физическую силу, и пространственное мышление. Здесь было достаточно знать общую информацию о корректировочной таблице и иметь базовые знания в области геометрии, ни больше, ни меньше. Итак, учитывая высоту колокольни, между нами было примерно 100 метров, или 150, или чуть больше. Мул плелся, прихрамывая со скоростью около 3 км/ч, прямо в мою сторону. Ветер был сильный, примерно 20 узлов. Учитывая крупные капли дождя и расстояние, необходимо было целиться не только с небольшим опережением, но и при этом взять прицел значительно выше и левее супротив направления воздушных масс. Дипод сбавит колыхание оружия, и учитывая, что руки у меня не дрожат, а дышу я очень даже спокойно, остается только нажать на скобу и... Внезапно прозвучал выстрел, причем вовсе не мой, а затем еще один и еще. На площади будто из ниоткуда возникла Мария. Стреляла она не слишком точно. По крайней мере, ни один из ее выстрелов так и не достиг Щеткина. Тот бесцеремонно бросил тело койота и, достав пистолет, стал отстреливаться от внезапно возникшего противника. Будучи на очень открытой площади, их перестрелка выглядела абсолютно сумбурно. Оба были слишком напряжены для того, чтобы стрелять точно, а отсутствие укрытий мешало перевести дух и попытаться прицелиться. Они просто стреляли друг в друга, не в силах попасть. Когда Мария разрядила свою кавалерийскую винтовку Каркана, она отбросила ее в сторону и перешла на пистолет Фроммера. Мул же не имел при себе иного оружия, помимо громоздкого револьвера, а потому, когда тот разрядился, ему пришлось применить свою силу. В ней не было решительно ничего особенного, его проклятие всего лишь позволяло замедлять движение вещества, уменьшая скорость частиц любого материала. В довольно небольшой области перед собой он мог заморозить все, чего только коснулся, передавая отсутствие движения. Так он моментально создал перед собой импровизированный щит в полный рост, состоящий из голубого кислородного льда. Пробить пулей такую глыбу было бы и так невозможно, но, насколько мне было известно, этот проклятый передавал среднюю скорость движения молекул и тем вещам, которые касались зоны поражения. То есть снаряд или живое существо, что коснулось бы такого льда, само бы точно превратилось в ледышку. При этом для поддержания температуры Мулу было достаточно одной руки, второй же он неуклюже пытался перезарядить револьвер, с большим усилием держа его зажатым под коленом между икрой и бедром, раненой ноги. Эта картина позабавила не только меня, но и Зефира, который встал рядом со мной и с таким же воодушевлением наблюдал за происходящим. «Не хочешь вмешаться?» — спросил он у меня украдкой. «Нет, давай лучше развлечемся, как в старые добрые, мейт». И на кого ты поставишь на этот раз? На огонь или лед?» «А ты хочешь поменять фаворита? Я бы повторил свою ставку на моих несчастных друзей». «Что ж, тогда и я вынужден снова поставить на победителя. Удвоим приз? Как насчет отдать мне в качестве выигрыша Новую Зеландию?» «Ты бы еще штат Квинсленд попросил. Нет, это не удвоение. Это умножение в 1000 раз. Нельзя повышать ставки настолько быстро». «Почему нет? У Грегаля я так половину Африки выиграл». «Он дурак, и со мной это не прокатит, ты же знаешь. Давай так, к острову Рождества и архипелагу Киллигин, который я тебе проиграл в прошлый раз. Я могу прибавить Норфолк и Тасманию». «Тасманию? Смело». Зефир хищнически улыбнулся. «А что попросишь, если победишь?» «Половину твоего куска Антарктики, и когда я вернусь из Альчеры, ты можешь, как обычно, устроить шоу». «Хочешь, чтобы я специально поддался и просто так отдал тебе Антарктиду?» «Я вообще-то все свои острова на это поставил». «Я готов пойти на спор, если обещаешь, что при выигрыше хоть раз побудешь на моем месте». «На это я могу согласиться». Мы пожали руки и стали наблюдать за развитием событий. Пока мы общались, Мул уже успел перезарядиться и теперь, не имея особого обзора, боялся выглянуть из своего укрытия. Мария же не спешила двигаться. Да, она была в несколько более уязвимом положении и все еще стояла на открытой местности. Но эта небольшая передышка позволила ей стабилизировать свое состояние и привести организм в боевой режим. Сорвавшись с места и попытавшись обойти своего врага, она бы точно потеряла концентрацию и точность прицела. Преимущество в возможности прицелиться было гораздо важнее возможности стрелять из безопасного укрытия. И Мария действительно смогла им воспользоваться. Когда Щеткин слегка засветил свою кисть с револьвером, она тут же всадила резвую пулю прямиком в его запястье. От такого пистолет выпал из проклятой ладони, разлетевшись на куски при падении на каменное покрытие. От резкой боли Мул потерял концентрацию и машинально схватился второй рукой за место раны, пытаясь перекрыть кровь. Этим он опустил свой кислородный щит и оказался у Марии как на ладони. Та без сомнения всадила пулю ему между глаз. «Это было быстро», — проговорил Зефир. «Еще бы. Мне в последнее время везет на выигрыши в пари», — сказал я и снова прильнул к прицелу. Без сомнений и промедлений я закончил начатое, пусть и метя уже в другую цель. Мария села на брусчатку, став третьим трупом на площади. Дело было сделано. Мы разбудили Феликса с помощью сыворотки Зефира. Ему еще необходимо было объяснить то, что мы собирались делать дальше. И какую роль в этом спектакле играл он. «Проснись и пой, мейт!» — сказал я ему. Он, слегка поморгав глазами, удивленно уставился на меня и моего друга, вне понимания происходящего. Думаю, в его голове роилось много вопросов еще с того происшествия с Юмалой, однако он не мог выбрать, какое задать первым. Я бы тоже не выбрал из доброй сотни. «Итак, Феликс, слушай внимательно. Скоро ты все поймешь. Но прежде нам с тобой надо умереть. Далеко не окончательно, но все же», — сказал я. «Поверь, ничего страшного в этом нет. Страшное будет после, и его будет много. Но ты должен будешь пройти со мной весь путь, по крайней мере, если хочешь вернуть к жизни твоих недавно почивших друзей». «Да, понимаю, для тебя очень много новостей, но я не могу дать тебе время все это осмыслить. Мария и Йозеф мертвы. Я давний член внутреннего круга общества, и ты вместе со мной будешь путешествовать через царство мертвых до самых изначальных духов. Твоя задача — не потеряться на той стороне и сразу же найти меня, ведь я без тебя не выйду, как и ты без меня. Дальше я все расскажу тебе на месте. Все ясно?» Он лишь продолжал хлопать глазами, будто бы вовсе выпав из реальности в полную диссоциацию. Думаю, в его ситуации это нормально. «Итак, Зефир, не окажешь ли честь?» — спросил я, поворачиваясь к старому другу. Тот кивнул и достал свой Штайр-Манлихер. В нем заранее были заряжены пули, начиненные диметилтриптамином, кетамином и дофамином в ударных дозах. Не то чтобы все это не выделилось бы организмом в момент смерти, но настоящие шаманы, бродящие по Альчере, знают, что это необходимый гарант зависания сознания в последнюю секунду гибели мозга и подвешивания его между нашим миром и иным, настоящим. Путешествовать проще, не являясь заложником лишь одного измерения. Кроме того, это упростит и возвращение. Так что приключение, в которое я отправляюсь в сотый раз, обещает снова быть простым и приятным. За исключением, пожалуй, страшной боли в мгновение смерти и ужасающих мучительных воспоминаниях, что ненадолго придут после. «Улыбнись, Феликс!» — обратился я вновь к несчастному лису. «Только мертвецы и могут улыбаться. Особенно, когда весь их мир рушится от осознания того, как обстоят дела на самом деле».